как услышали про елочку слоны, ягуары, павианы, кабаны, тотчас за руки на радостях взялись и в круг елочки в присядку понеслись.